долгая служба мирного времени и, в конце концов, прозябание в роли старшего дворника доходного дома. На деле старик к несению какой бы то ни было службы был уже решительно не способен по причине дряхлости. Владелец дома, совершенно как его русские собратья, попросту находил особый шик в том, что по двору его владения ковыляет увешанный регалиями ветеран. Так престарелый герр и доживал век с австрийским военным пенсионом и прусскими наградами. Вот с кем Сабинин охотно бы поговорил. Как-никак это был живой свидетель и участник тех славных сражений, о которых доводилось лишь читать в серьезных трудах военных теоретиков. Однако он, заезжий болгарин, никак не мог показывать перед стариком свое очень уж близкое знакомство с военным делом и военной историей. Откуда оно у вечного студента, повесы, не без некоторых средств, до сих пор так и не пристроенного к серьезному делу? Увы. Он полуотвернулся от проезжей части и, лениво ковыряя концом трости щель меж плоскими булыжниками, краем глаза наблюдал, как престарелый здешний цербер беседует с почтальоном в форменном австрийском кивере. Поэтому почтальону вполне можно было сверять часы изо дня в день. Вот что значит немецкий порядок, хотя австрияки, если беспристрастно разобраться, немцы вроде как бы и второсортные. Особенно это касается их наречия под названием «Хохдейч». Сабинин не сразу и смог понимать старика Обердорфа, но помаленьку наладилось. Точно рассчитав момент, когда Обердорф, церемонным кивком распрощавшись с почтальоном, поплетется к воротам, Сабинин двинулся ему навстречу, и они столкнулись нос к носу, словно бы невзначай. По крайней мере, старик именно в случайность и должен был верить. — О, герр Трайков! Вам, кстати, письмо. И вся остальная корреспонденция, насколько я понимаю, «в пансионат адресовано?» — непринужденно спросил Сабинин. «Да, именно. Давайте я отнесу», — сказал Сабинин, с той же непринужденной дерзкой вежливостью, вынимая из рук старика тоненькую пачку конвертов и открыток. «А к чему вам утруждать себя? Вы, как-никак, не юный посыльный, вы человек заслуженный». Первым делом он бросил быстрый взгляд на адресованное ему письмо. Адрес написан по-немецки, уверенным, четким почерком образованного человека, совершенно незнакомым. Название пансионата, фамилия, приписка по-французски «От преданного друга ваших друзей». «Дама герр Трайков, я полагаю», — в приливе старческого любопытства поинтересовался Обердорф. «Вы не могли скрыть радость». «Вы удивительно догадливы, герр Обердорф», — весело сказал Сабинин. «От вас ничего не укроется. Наконец-то! Да, вот что мне пришло в голову», — добавил он, елико мог небрежнее. «Если у вас нет возражений, в дальнейшем я буду забирать у вас всю корреспонденцию, адресованную в пансионат. И друзья меня об этом просили, и личные причины имеются. А вам за труды я буду платить крону в неделю. Сегодня как раз понедельник». Но он вынул серебряный кружочек, где на одной стороне красовался профиль короля и императора в лавровом венке, прямо-таки античном, а на другой — высокая австрийская корона, на взгляд Сабинина, смахивавшая скорее на шапку которого-то из азиатских народов. Каковое мнение он благоразумно удержал при себе, чтобы не войти в контры со здешним законом об оскорблении величества? Старикан принял серебряную монету с величайшей охотой, даже заулыбался. «Меня это вполне устраивает, герр Трайков. Почтальон приходит в половине одиннадцатого. Да, я уже успел заметить. Я буду выходить к вам именно в это время. Мы, болгары, тоже умеем быть педантичными. Должен вам заметить, господин Трайков, что вы напоминаете скорее немца, — льстиво заявил Обердорф, очевидно считавший своим долгом